Пролог. Почему-то думалось о грибах. Панарин представил сковородку молодой картошки с грибами и зеленым луком, слюньки потекли. Вот так всегда в самые серьезные минуты лезет в голову всякая чепуховина, и не прогнать ее. Или так и нужно? — Ты о чем думаешь? — спросил его Станчев. — О грибах ты знаешь. Зримо вообразил сковородку. А я перед стартом почему-то всегда думаю о пляже. И сейчас? Ага. Мне пляжи почему-то не нравятся, сказал Панарин. Жарко, людно. Это смотря где. Я все же больше люблю горы, сказал Панарин. Но не любые, а поросшие лесом. Интересно, о чем сейчас думает Риточка? О том, что вы оба мне безмерно надоели со своими сковородками и пляжами. Каждый раз одни и те же разговоры. Это мы из суеверия, — сказал Панарин. Вспыхнуло табло «Внимание». Секундой позже раздался голос Рауля. «Диспетчер космодрома Лебедю, даю старт». Выход к точке эксперимента по коридору номер 4. Корабли сопровождения стартуют через 2 минуты. И сразу стало не до пустой болтовни. Началась работа. Карточка глобального информатория. Тим Николаевич Панарин. Родился 14 ноября 2074 года в Ванееве. Ранняя специализация — технические дисциплины. В 2094-м закончил Омское училище Звездного флота, факультет космического пилотажа. С 2094 по 2100-й — пилот на кораблях дальней разведки. В 2100-м прошел курс в Центре подготовки испытателей проекта ИКАР. С 2100-го и по настоящее время — командир корабля — испытатель на 7-м полигоне проекта, орден Гагарина, медаль имени Гейзенберга, холост, постоянное место жительства ТН-402С, планета Эвридика, видеофон через справочную главной диспетчерской. Вокзал был, как все вокзалы, независимо от того, уезжают ли с них, улетают или отплывают. Пестрое разноязычие, как на завершающем этапе строительства Вавилонской башни, встречи и проводы, смех и напутствие, и очень редко слезы. Снерк любил вокзалы. Они его всегда приятно волновали и утверждали во мнении, что жизнь состоит из дороги. «Ну все», — Мигель пробился сквозь поток только что прилетевших из Мельбурна спортсменов. Погрузили, ребята, твой особо ценный груз. «Спасибо, дружище», — сказал Снерк. «Если тебе понадобится кедр, я к твоим услугам». «Она красивая?» «Самая красивая», — сказал Снерк. «Рад за тебя, хомбре. Люблю, когда людям все удается». «Ну, все очень уж растяжимое понятие». «Шагать нам до главных удач и шагать. Все равно ты хорошо начинаешь, а это главное». Посадочный жетон в кармане Снерга затараторил. «Пассажиров, вылетающих рейсом 246 Мехико-Красноярск, просим пройти к 5-му эскалатору. Повторяем». Карточка глобального информатория. Станислав Сергеевич Снерг. Родился 9 сентября 2074 года в Минусинске. Ранняя специализация — гуманитарные дисциплины. В 2095 году закончил Красноярский институт журналистики, факультет глобального стереовидения. Корреспондент сибирского региона глобовидения. С 2099 года и по настоящее время редактор программы «Т значит тайна». Премия имени Степченко, 2097, лауреат Золотого пера «МОЖ», холост, постоянное место жительства «Красноярск», Итина 42-267, Видеофон ТЛ 73-255.